ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри. Соловьи живут на свете, и простые сизари. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир. Посмотри, как прекрасен этот мир. Остановлены, как будто как росинки их бери. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир, посмотри.